«Валентин Карлович, это неуставное обращение я употреблял каждый раз, когда мы оставались наедине, стараясь подчеркнуть, что не являюсь ни членом команды, ни его подчиненным. Такие простые способы действуют безотказно, особенно в среде военных. Павловский же, до того, как принял команду над этим довольно-таки странным кораблем, дослужился до капитана первого ранга и вынужден был оставить пост командира на боевом эсминце ради сомнительной должности, которую теперь занимал. Видимо, эта рана у него до сих пор так кровоточила, и нетрудно было представить, сколько усилий потребовалось приложить командованию космофлота, чтобы подвигнуть его на этот шаг». «Что там еще случилось?» – буркнул капитан, старательно разглядывая крышку своего стола. «Осталось всего 40 часов до момента, когда мы начнем процедуру выхода из Оверсайда, и если я правильно понимаю ситуацию, вам придется отключить экранирующие поля еще до ее окончания». «Вы правильно понимаете ситуацию?» «Продолжайте», – произнес капитан, не отрывая взгляда от своего стола, на полированной поверхности которого не было ни одной пылинки.